Глаза Ларисы радостно загорелись, на скулах выступил румянец. — Вы не шутите, Александр Евгеньевич? Вы в самом деле можете мне помочь? А этот ваш приятель, он достаточно информирован. Вы ведь понимаете, какого рода сведения мне нужны? Лариса замялась. — Я понимаю. Очень серьезно сказал Павлов, что большие деньги не платят за то, что можно прочесть в любой газете. Вы можете быть уверены, Лариса, что я рекомендую вам того, кто вам нужен. Его фамилия Рудник. Не слыхали? Нет. А кроме него у вас там нет больше знакомых? Заверяю вас, Лариса, Рудника вам будет более чем достаточно. Он очень, Павлов подчеркнул это слово, много может рассказать. Вам никто другой и не понадобится. — Ну, ты как, звонить? — Конечно. Спасибо вам огромное. Лариса облегченно улыбнулась. — Вы прямо камень с моей души сняли. Позвонив Руднику и отправив к нему журналистку, Александр Евгеньевич снова снял телефонную трубку. — Это опять я. Послушай, та девица, которую я к тебе направил... Ну, одним словом, ты можешь сделать хорошую игру. Информация уйдет за кордон, это 100%. А ты чист, как ангел. По документам она наша журналистка, так что расскажи ей все, что знаешь. Хватит каштана из огня своими руками таскать. Пусть миллионеры на тебя поработают. И не раскисай, Борис. Ты понял меня? Павлов брезгливо поморщился, вспоминая унылый голос своего собеседника. Тряпка! Чуть запахло паленым, еще и близко огня нет, а он уже растаял, растекся мокрой лужицей. Его и хватило-то только на то, чтобы найти заказника, и то из последних сил держался. А когда дело было сделано, совсем расклеился. Больше ни на что не годен. Надо поддержать его... Пусть воспрянет духом, немного удачи ему не повредит. А то, если все кругом будет плохо, так и, не приведи Господь, еще с повинной побежит. И как такие слюнтяи наверх пробиваются, уму непостижимо? Трус! Ну, нашел чего бояться. Знал бы он... Павлов поежился. Эта мерзавка Ирина была права только наполовину. Если будет скандал, ему всегда можно слинять из органов. Подумаешь, карьера, гроши. Но на вторую половину она не была права, потому что вторая половина... Ох, лучше бы об этом не думать. Он в живых не оставит. Я ведь ему поклялся, что в Энске за ним ничего не осталось. Все стерильно. Никто не докопается, и он мне поверил, но предупредил, что если по моей вине что-нибудь случится, то мне не жить. За обман и непослушание он наказывает беспощадно. За ним такая сила, что думать страшно. Международная наркомафия посадила его генеральным директором СП, через которые деньги отмывают... И условия поставила. В России ты должен быть кристально безупречен. На твое СП не то что тень, намек на тень не должен попасть. И он дал им гарантию. А под этой гарантией его, Павлова, честное слово. Он допустил такой промах с этими дурацкими карточками. Разве пойдешь сейчас к нему признаваться? Следующего утра уже не увидишь. У них дисциплина жесткая. Поэтому и заказника пришлось искать через Бориса, хотя и понимал Павлов, как это рискованно. Лучше было бы через него, конечно, но ведь пришлось бы объяснять, в чем дело, а это все равно, что приговор себе подписать. Нет, в сравнении с ним никакой скандал не страшен. Хорошо, что Борис ничего не знает, а то со страху бы уже на Петровку побежал. Или к нему. От этой мысли Александр Евгеньевич вмиг похолодел. «Да нет», — успокаивал он себя, — «не может быть. Борис его не знает. Борис вообще не знает, что в этом деле есть кто-то второй. Он может догадываться, что не один он такой у меня, но кто конкретно, не знает. Но он-то знает. От него я не посмел скрыть. Лучше не думать об этом».